Глава третья. В обратную сторону мы двинулись уже спокойным темпом, но внимание при этом привлекли гораздо больше, чем во время сумасшедшей погони. Спасенная кошечка, которую за необычный цвет шерстки я решила назвать Ириской, вышагивала по коридору неторопливо, вальяжно, гордо помахивая хвостом и откровенно рисуясь. Рядом с ней, настороженно поглядывая по сторонам, следовала грозная мамочка. За ними шли мы с лордом Лайзом, а последними семенили притихшие собаки, за которыми по полу волочились длинные поводки. Прибирающиеся слуги, завидев нашу процессию, мгновенно прекращали подметать полы и вытирать лужи и испуганно замирали, будто за каждый лишний вздох им по меньшей мере грозило отсечение головы. При этом на котенка они почему-то косились недоверчиво, на маму кошку и собак с явным беспокойством, на рыжего лорда с уважением, а на меня чуть ли не с ужасом. «Почему у вас слуги такие нервные?» — вполголоса осведомилась я, наклонившись к магу. «В первый раз, что ли, призраков видят? Я пока сюда летела, такого наслушалась». «Копри обычно не заходят в эту часть дворца», — рассеянно отозвался лорд Лайс. «А вы, леди, стали жертвой нелепого суеверия. Увидеть даму в красном у нас считается плохой приметой. Говорят, смерть носит красное. Именно поэтому я просил вас быть осторожней». «Вы же сами велели бежать за собаками», — возмутилась я. «Кто виноват, что ваши псы такие невоспитанные?» «Вообще-то это собаки Магнадзора, я их просто позаимствовал. Кстати, когда вернетесь, скажите Раеву, чтоб занялся дрессурой». Я негромко фыркнула. «Его бы самого кто выдрессировал. На таких, как он, вообще положено намордник надевать». «Что вы сказали?» — встрепенулся лорд Лайс, ненадолго выныривая из тяжелых дум. «Ничего, милорд». «Почему ваши слуги видят призраков лучше, чем сотрудники КБР?» «Мы снабжаем их амулетами», — отмахнулся он, снова погружаясь в размышления. «Там всего несколько простых заклинаний, но они дают людям возможность наилучшим образом выполнять свою работу и избегать трудностей с Копри». «Вы говорили, что Копри — это целая раса», — осторожно напомнила я. А когда идущая впереди кошка обернулась и одарила меня внимательным взглядом, поспешила добавить: «Нет-нет, я ничуть не сомневаюсь в их разумности, просто интересно стало, откуда они взялись, почему призраки и чем отличаются от тех же собак?» На усатой рыжей морде появилось насмешливое выражение, а лорд Ирс неодобрительно на меня покосился. «Откуда они взялись, никто не знает, леди. Копри приходят и уходят, когда им вздумается. Но они единственные из известных мне созданий, кто способен существовать в нескольких мирах одновременно. Вы когда-нибудь слышали выражение, что у кошек 9 жизней? Так вот, на самом деле у них 9 душ, и каждая существует в отдельном мире в виде нематериального создания, которое далеко не всякому под силу разглядеть. А еще мы уверены, что копри не везде выглядят как призраки». «Хотите сказать, что в каком-то из миров они... живые?» — недоверчиво переспросила я. «Они размножаются», — спокойно отозвался маг. «А привидениям это недоступно. Значит, по крайней мере, в одном мире они умеют становиться живыми. Правда, в каком именно, мы не знаем. Детеныши они приводят сюда уже подросшими, а когда те наберутся сил, то уходят обратно сами». Я в недоумении уставилась в спину гордо отвернувшейся кошки. «Зачем копри приводить к вам молодняк?» «Мы полагаем, что причиной этого стала магия. Будучи нематериальными, детеныши не едят обычную пищу, зато они очень активно поглощают магическую энергию и довольно быстро растут. Есть мнение, что изначально в мире Копри была своя магия, но по каким-то причинам или иссякла, или, что вернее, ее стало меньше, и кошки были вынуждены искать другое место обитания». «Хорошо, а собаки?» «Припсы полностью искусственные создания», — спокойно пояснил лорд Ирс, заставив меня удивленно зависнуть. «Некоторое время назад наши ученые пытались воссоздать некое подобие копри. Им это в определенной степени удалось. Припсы быстры, выносливы, обладают всеми преимуществами призраков, но при этом не стареют, не размножаются и совершенно не меняются с годами». Я настороженно покосилась за спину, а, заметив два внимательных взгляда от встрепенувшихся псов, спохватилась и поспешила нагнать ушедшего вперед мага. «Полагаю, вы не о внешней стороне изменений говорите?» «Разумеется. Припсов невозможно переучить, и это самая главная наша проблема. Все, что в них вложили при создании, останется неизменным вплоть до развоплощения. К примеру, если им забудут привить послушание, они никогда не станут выполнять команды. А если добавить агрессию к людям... Я передернулась. Тогда лучше сразу уничтожить. Неуправляемая, необучаемая и невидимая для большинства тварь может натворить немало бед. «Именно», — кивнул маг. «Поэтому собак запрещено разводить вне королевского питомника». «Мяу!» — прервала нашу беседу Ириска и требовательно царапнула лапкой ничем не примечательную стену в коридоре. Слуга, которому не повезло оказаться рядом, нервным движением прижал к груди поднос, чье содержимое еще не успели убрать с пола, и на цыпочках отошел в сторонку. А мы с магом, наоборот, приблизились. «Сейчас открою», — пробормотал лорд Лайс, прикладывая к стене руку. Я присмотрелась и мысленно присвистнула, рассмотрев целую паутину разноцветных линий, которая должна была закрывать проход как минимум в королевскую сокровищницу. Однако все оказалось гораздо проще. За стеной находился лес. Правда, какой-то дикий, неухоженный, с буйно цветущими кустами и раскидистыми деревьями. «Здесь мы держим Копри», — пояснил маг, отступая в сторону и давая дорогу маме-кошке. «Пространство тут искривлено, чтобы дать им больше свободы, но поскольку котята все время норовят сгрызть ограждающие заклинания, их приходится регулярно обновлять, а я, видимо, где-то не уследил». «Мяу!» — согласилась Ириска и, протянув лапку, тронула ближайший куст. Я сперва решила, она хочет стряхнуть с листьев росу, но над кустом неожиданно проступила еще одна паутина. Ярко-рыжая, громадная, которая почти вертикально уходила наверх и где-то в необозримой дали снова клонилась к земле, накрывая весь лес огромным куполом. Однако мое внимание привлекло не это. Примерно на высоте моей груди на паутине что-то росло, какая-то белесая, студенистого вида блямба, похожая на раскинувшего щупальца спрута. На нее-то и уставилась Ириска, выразительно наморщив нос. «Что это за гадость?» поинтересовалась я, осторожно подходя ближе. «Где?» — беспокойно огляделся маг. «Да вот же, у вас перед носом». «Ничего не вижу», — нахмурился лорд Лайс, обшаривая сеть заклинаний напряженным взором. «Очень странно». Я на пробу ткнула пальцем в аморфное нечто. Блямба в ответ неожиданно содрогнулась, ее щупальца, которых оказалось целых 9 штук, одновременно шевельнулись, а изнутри студенистой массы раздался громкий, но на удивление писклявый голос. «Внимание! Нарушена граница охраняемой зоны!» «Это еще что такое?» — изумленно отпрянула я. Лордер Ирс поперхнулся, мама-кошка сердито заворчала, а Ириска с недовольным фырканьем скрылась в кустах. «Нарушители не определены!» «Система защиты приведена в боевую готовность». «Милорд, что это значит?» «Уровень угрозы красный», — продолжала вещать блямба, на поверхности которой вздулись и начали светиться здоровенные алые бородавки. «Восстановление периметра невозможно. Системой принято решение о ликвидации». «Милорд!» «Внимание! Начинаю отсчет. До взрыва осталось 9 секунд. 8». «Да остановите же ее!» Возмутилась я, обернувшись к магу, и замерла, увидев его помертвевшее лицо с испуганно расширившимися глазами. «Лордер Ирс!» «Я не знаю, что это такое», — прошептал он, слепо шаря глазами по паутине. «Я ее даже не вижу, и в наших охранных заклинаниях нет такой функции». 6, 5, — продолжала бодро отсчитывать блямба. «Посторонним просьба очистить помещение». «Это же ваша территория! Разве вы не знаете, что у вас за штуки по кустам развешаны?» 4, 3. «Они не мои!» — едва шевеля губами, выдохнул маг. «У нас такие не делают! Бежим!» А блямба внезапно раздулась так, что едва не полопались бородавки, и злорадно хихикнула. «Опоздали! До взрыва осталось всего 2 секунды, а теперь уже 1». «Стой!» — взвыла я. Да так, что стоящий рядом лорд вздрогнул, а отсчитывающая последнее мгновение блямба удивленно замолкла. «Не сметь ничего взрывать без приказа! Доклад о функциях системы, живо!» На мгновение в лесу воцарилась оглушительная тишина. Я тяжело дышала, судорожно сжимая кулаки. Маг растерянно замер, мама-кошка удивленно обернулась, из кустов снова показалась хитрющая мордочка Ириски, а потом блямба сдулась, вернула на место щупальца и неуверенно спросила. «Хозяйка?» Пока я соображала, что к чему, Из блямбы с сочным чмоканьем выстрелило наружу два стебелька, а на их концах открылось два больших, настороженно вращающихся глаза. При виде меня они подозрительно сощурились, задумчиво качнулись вверх-вниз, а потом блямба с таким же чмоканьем отвалилась от паутины и с громким воплем «Хозяйка, я так тебя ждала!» рванула в мою сторону. Взвизгнув, я метнулась за спину остолбеневшего мага, надеясь использовать его вместо щита, но не тут-то было. Блямба перемещалась с такой скоростью, что я и моргнуть не успела, как к моей лодыжке прижалось что-то холодное, склизкое, а неведомая тварь нежно прошептала. «Всех взорву, одна останусь!» «Милорд, помогите!» Заикаясь, пробормотала я, тщетно пытаясь стряхнуть с себя эту гадость. Но маг почему-то не отреагировал. «А ты, зараза, отвечай, что ты такое?» «Я самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся, активно мимикрирующая и самонаводящаяся система. Ну, можно просто мина». Застенчиво призналась блямба, и из-под подола снова выстрелила два стебелька, с которых на меня с обожанием уставилось два серо-зеленых глаза. «Ведьма меня когда-то создала, ведьмам я и подчиняюсь, а поскольку за прошедшие годы ты первая ведьма, которая сумела меня активировать, то я теперь твоя. И готова взорвать тут все к ядреной матери». «Мина?» — недоверчиво переспросила я, выпрастывая из-под подола ногу, вокруг которой обвелась непонятная тварь. «Ага». «А какой у тебя заряд?» — внезапно охрипшим голосом осведомился лорд Дар Ирс. Мина поёрзала, устраиваясь поудобнее, и гордо раздулась. «Чтобы разнести дворец, точно хватит. Хозяйка, ты это, если что, не стесняйся, запаса сил во мне на 10 таких взрывов. Если надумаешь, просто хлопни меня по спине. Все тут разнесу, одни угольки останутся». Я поспешно опустила уже занесенную руку, которой хотела шарахнуть тварь, чтобы отлипла, и приподняла подол повыше, чтобы можно было видеть, что там делает эта сволочь. «А ты не могла бы с меня слезть? Мне, между прочим, неудобно». Глаза снова задумчиво повернулись вокруг своей оси. По моей голени что-то скользнуло. Сомкнувшиеся на лодыжке щупальца разжались, а потом тварюга с невероятным проворством выскочила из-под подола, быстрее молнии шмыгнула в складки моего платья и, зарывшись в них целиком, удовлетворенно сообщила. «Ты права, хозяйка. Если уж мимикрировать, то по полной. А здесь меня никто не достанет». «Ты, главное, назад не сползай», — деревянным голосом попросила я, боясь даже представить, что будет, если я ее ненароком активирую. «А то вдруг я на тебя сяду». А сама умоляюще посмотрела на мага и одними губами прошептала. «Уберите ее от меня». Тот сглотнул и также беззвучно ответил. «Пожалуйста, унесите это отсюда». «Мне кажется, леди, вам пора вернуться в бюро». Наконец, довольно твердо произнес этот гад, аккуратно отступая от меня подальше. «Место прорыва мы определили, а дальше я сам разберусь. Позвольте вас проводить». От возмущения я даже не сразу нашлась, что ответить. «Нет, вы представляете? Этот мерзавец просто-напросто меня выпроваживал. Конечно, я понимаю, что дворец и короля жалко, но как же я? Эта дрянь, между прочим, прячется в моем платье». «Мина». Настороженно осведомилась я, тронув подол в том месте, где недавно торчали глаза. «А если ты взорвешься, меня заденет?» «Не, я своих не трогаю, пока не прикажут», — бодро отозвалась невидимая тварь. «Но если боишься испачкать подол, просто активируй меня и зашвырни подальше. Можно даже вон в того мужика, на котором сейчас лица нет». «Умоляю, леди, быстрее», — выразительно посмотрел на меня маг. Незаметно переведя дух, я уже спокойнее оправила топорщащиеся складки и огляделась. А приметив выглядывающую из-за куста хитрую Ирискину мордочку, погрозила ей кулаком. «Ты же знала про мину, негодница!» «Конечно, а еще у нее тут собственный проход есть!» Немедленно наябедничала блямба. «Эта малявка целыми днями туда-сюда шастает, только ее никто, кроме меня, не видел!» «Какой проход?» — насторожился маг. «Да вон, дыра под кустом виднеется». Лорд Дар Ирс присел на корточки и осторожно раздвинул колючие ветки, а обнаружив под ними приличных размеров отверстие в паутине, с мрачным видом обернулся. «Это не работа копри. Края слишком ровные, они не прогрызаны, а ослаблены. Здесь поработал маг». «А я что говорила?» — надменно откликнулась Блямба. Я подлетела поближе и заинтересованно наклонилась, но милорд был прав. Дыра выглядела аккуратно, узлы на нитях растянутыми, а сами нити — истончившимися и бережно разведенными в стороны, да еще и закрепленными на соседних узлах, словно кто-то очень хотел, чтобы маленькие копри сбежали. «Мина, а сколько времени ты здесь висишь?» — осведомилась я, требовательно коснувшись подола. «Года три», — приглушенно прозвучало изнутри. «Ты помнишь, кто тебя сюда повесил?» «Не, меня же не активную принесли, но включал меня точно мужик с помощью заклинания. Жаль, я лица не разглядела. Он морду-то тряпкой прикрыл и вообще вел себя очень подозрительно». «А потом ты его видела?» — вмешался лорд Лайс. «Он когда-нибудь еще сюда приходил?» «Нет, за три года вы первые, кто на меня наткнулся», — фыркнула из-под платья Блямба. А я вздохнула. Значит, сеть повредить больше никто не мог. «Милорд, как считаете, этот человек способен принести сюда не одну, а, скажем, пяток таких мин? Если уж кто-то решил взорвать дворец, то вряд ли ограничился бы одной единственной, не так ли?» «Само собой», — важно отозвалась Мина. «Я бы на его месте хотя бы три поставила. И одну обязательно в подвале, чтобы разнести тут все наверняка». Лорд Дер-Ирс вздрогнул. «Только этого нам не хватало». «Мина, а ты можешь определить, есть ли здесь другие любители все взорвать?» — встрепенулась я. Блямба с сожалением вздохнула. «Нет, но твоя кошка может». «Тогда, боюсь, нам придется задержаться», — пробормотала я, снова поднимаясь на ноги. «Ириска, иди сюда, мне нужна твоя помощь. Мамочка, если не возражаете, я бы и вас попросила остаться». «Милорд, вы составите нам компанию?» Мак тоже поднялся и неохотно кивнул. «А куда я денусь?»